Еще были ученые и просто господа, выделяющиеся либо весом в обществе, либо какими-то своими уникальными качествами. Сам Ваня под ручку с Едвигой в сопровождении лакея сопровождающего, соответственно, прошествовал в сторону кресел посередине левого края зала, где заметил своего престарелого мидовского наставника и прочие смутно знакомые по особняку на Певческом мосту лица. Евстахий Порфирьевич, завидев приближающегося к ним Лудильщикова, почтительно поднялся и махнул рукой. «Ваше сиятельство, рад вас видеть. Прошу сюда, я уточнил, вот эти места за вами и вашей спутницей закреплены». Прошли с Едвигой на предложенные кресла, вежливо поприветствовав окружающих. Спутница Ивана, изучающий пару раз старого дипломата, с его дамой взглядом окинула. «Вот старик ведь совсем, Евстахий Порфирьевич, а спутница у него красавица писаная. Правда, после представления, выяснилось, что он с внучкой на этот вечер пришел. Меня бы дома живьем съели, если бы я младшенькую на сей бал не вывел», — посмеялся старый чиновник, с улыбкой глядя на надувшую щечки кровиночку. Долго разглядывать знакомых чиновников и сопровождающих их дам не пришлось. Важные представительные лица, что в президиуме на сцене напротив собравшихся восседали, вдруг все повскакали со своих мест, а следом за ними и весь зал на ноги поднялся. Вдруг раздался удар гонга, и Герольд звонким голосом на весь зал оповестил: «Его императорское величество Павел II». К собравшимся решительным шагом, по-хозяйски, вошел государь-император, хозяин земли Российской. Снова, как и в прошлый раз, при виде самодержца у Ивана дух перехвалило, его словно накрыло осязаемое чувство величия и монументальности, исходящее от монаршей особы. Хотя, конечно, нынешний Лудильщиков подобное давление воспринимал гораздо легче, чем Ваня, выпускник Царскосельской летной академии, но все равно, это впечатлило. Особенно если задуматься, сколько же нужно иметь характеристик в той же харизме, чтобы иметь возможность транслировать в окружающее пространство такую подавляющую ауру. Праздничная речь государя перед своими подданными не была особо продолжительной, царь традиционно перечислил успехи в году уходящем и выразил надежду на то, что в следующем году их будет еще больше. Речь его слушалась в почтительном молчании и сопровождалась одобрительным гулом и аплодисментами при переходе от одной темы к другой. В какой-то момент император закончил и устроился на пустующем до этого троне, слово же взял распорядитель императорского дворца, став перечислять уже частные достижения. В общем, началась церемония награждения. Специальный человек, вшитый золотом ливреязычным голосом, принялся по очереди военных и гражданских чиновников к тронному возвышению приглашать, а пока те поднимались, оглашались их достижения и заслуги перед императором и империей. Особо отличившиеся удостаивались наград из рук самого самодержца. Длилась вся эта торжественная часть часа три. Иван даже немного посочувствовал аристократам. Это для простого народа Новый год, праздник, а для них работа. Кто служит, кто выслуживается, а кто интересы семьи представляет, отчего постоянно в напряжении находится, да слова лишнего сказать не может. И, наконец, для награждения приглашается его сиятельство, граф Лудильщиков. Ваня поднялся и двинулся вперед, а между тем зачитывались его неоднократно совершенные подвиги в борьбе с адептами черных практик. Отдельно выделили, что граф является кавалером ордена Святого Георгия, не забыли и про успехи на медицинском поприще. Достойно наградили, вручили ему наградной лист на святого Станислава второй степени, третью степень минуя. Награда была выдана в руки лично цесаревичем, который вышел вручать наградные листы на боевые награды. Может, превосходящая харизма государя так подействовала, а может, просто сильно переволновался от неожиданности, но после награждения весь окружающий зал для Ивана в одночасье как отрезало. Только потоки света да лицо царя, кивнувшего ему поощрительно. «Служу его императорскому величеству», — отчеканил Лудильщиков, и уже при отходе поймал взглядом лицо Изместьева, сидевшего вместе с самыми видными чиновниками империи в президиуме, и тот ему подмигнул. «Всякое официальное мероприятие хорошо тем, что оно заканчивается. Вот и это подошло к концу. Точнее, сменилось менее официальным, но не менее значимым. Настало время большого новогоднего императорского бала. Император и его гости поднялись со своих мест и плавно перешли в соседний зал, большим бальным именуемый. Царь торжественно открыл бал и, передав бразды правления своему старшему сыну, вскоре удалился по своим, несомненно, царским делам. Гости ощутили, как уходит официоз и атмосфера, наконец, меняется с торжественной на праздничную. Иван, идя под руку со щебечущей от переполнявших ее радостных эмоций Едвигой, прибрал наградной лист на орден в свое внутреннее пространство, попутно подумав над проблемой награжденных. Не у всех же такое удобное магическое заклинание освоено. При танцах наградной лист явно мешать будет, и просто положить его где-нибудь в сторонке, тоже нехорошо. Но все оказалось продумано, можно было передать бумаги специальным слугам на сохранение или для передачи их фельдъегерской службе, которая и доставит наградные листы вам домой. Протанцевав с Иваном первый танец, Едвига, как одна из первых здешних красавиц, стала принимать приглашения от других кавалеров. Не принято в обществе весь вечер исключительно со своей спутницей танцевать, а Иван в последний месяц слишком уж бурную жизнь вел, так что желания самостоятельно выходить на охоту и кого-то танцевать не имел ни малейшего желания. Он отошел чуть в сторонку от веселящейся толпы и принялся выискивать знакомые лица, сделав глоток вина из принесенного прислугой бокала. Зал же вокруг блистал, и люди блистали. Многие действительно просто отдыхали, кружились в танцах, смеялись и весело переговаривались. «Что ж ты, граф, не весел?» Вдруг раздался сбоку от лудильщикова ракочущий голос. Резко повернувшись, наш герой нос к носу оказался с великим князем Александром. «Я», — осипшим голосом начал Иван, — «да не тушуйся ты, захмелевший брат государя», казалось, был во вполне благодушном настроении. «Поблагодарить я тебя хотел за то, что у вечных исцеляешь, и особо, за своего денщика Григория. Он при покушении на меня без рук и без ног остался. Да, мало у нас целителей достойных, генералы и полковники в очередь годами стоят. Спасибо». И руку Ивану пожал. Уже второе за вечер рукопожатие от члена царствующего дома. Иной придворный таким вечером всю жизнь оставшуюся гордиться может. А бал между тем продолжался своей чередой. После примирения с великим князем настроение Ивана начало подниматься. Все же та ситуация с отлучением от великокняжеских милостей его немало тяготила. А тут и часть армейских знакомых, что раньше с ним только вежливо раскланивались, но хоть раскланивались, а не нос воротили, подошли поздравить со снятием опалы. Пообщавшись в тесной мужской компании, Лудильщиков решил, что нечего ему тут сиднем сидеть и отправился с дамами знакомиться. Не все же Едвиге в этом плане проказничать. А заинтересовал его женский кружок, внимавший кому-то с веселым интересом, старательно пряча улыбки под трепещущими веерами. Дамы со всех сторон обступили стройного невысокого мужчину в валом кителе с погонами поручика лейб-гвардии. «Ну, хорошо, прекрасные донны, слушайте, какой стих я сочинил сегодня». Поручик, видимо, в ответ на просьбы дам, гордо воздел голову и принялся декламировать. «Поручик, вот что интересно, ведь в древнерусские годы то, что как фаллос нам известно, звалось славянами уда. Теперь понятно, без сомнения, что означают выражения «о тех, кто мал, зато удал», «о тех, кто удаль показал», «о том, что в удалом походе творил удалый молодец». «Я с вами понял, наконец, сколь крепки корни те в народе, а, может статься, и удачу. Нам надо толковать иначе». Странно, но гордые аристократки нисколько не оскорбились на такие излишне фривольные вирши, а напротив, принялись наперебой рассуждать, что в обеспечении удалому молодцу его удачи нет ничего невозможного. Не стоит так сильно удивляться. Рядом с Иваном незаметно возник Евстахий Порфирьевич. Это же Ржевский. На нем не то проклятие висит, не то благословение на удачу наложено. Когда он вот так эпатирует публику, его удача возрастает, и ему сам черт не страшен делается. И напротив, стоит ему начать вести себя благонравно, может совершенно на ровном месте себе голову расшибить. Кстати, замечено, что частью своей удачи он способен и с окружающими делиться, вот потому-то он и в свите великого князя состоит, и от девушек отбоя нет. Как по мне, несчастный он все же человек, всю жизнь словно клоуном на арене цирка выступать. «Каждому свое», — подумал Ваня, продолжая свой неспешный променад по бальной зале. Уровень 18. Очки опыта до следующего уровня. 8 716 688, 13 107 200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 38, ловкость 45, выносливость 133, интеллект 95, дух 76. Дополнительные характеристики. Удача 28, восприятие 19, харизма 13, меткость 19, скрытность 15, интуиция 9, Музыкальный слух 8. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 3800-3800. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка. 3. Выносливая либидо. Скорость набора опыта H16. Вы достигли просветления. Глава 20. Иван Федорович. В дверь комнаты, где граф Лудильщиков занимался доводкой до ума очередного артефакта, сунулась голова Гришки. Тут это телехраму принесли. Возможно, Иван еще долго соображал бы, что за непонятную штуковину к нему доставили, если бы вслед за своими словами его привратник истопник не просунул в комнату в знак подтверждения своих слов и сам бланк с наклеенными на него бумажными ленточками присланного сообщения. ХМ, из Сарапула. Что, интересно, там случилось? Хоть виду не показал, но чтение текста с немалым испугом начинал. Телеграмма, штука такая, на ровном месте посылать ее никто не будет, а самыми важными почему-то очень часто всякие горести и несчастья оказываются. Уф, аж от сердца отлегло. Сообщение, конечно, важным было, и помимо поздравления от семьи с прошедшими праздниками рассказывало о некоторых проблемах, но они были чисто организационного плана, с родными все в порядке оказалось. Вот только, похоже, его присутствие все же требовалось на малой родине, ненадолго, всего лишь какие-то бумаги у градоначальника Башинина подписать, в дворянское собрание заглянуть, да окончательно утвердить перепланировку здания их родовой резиденции, к которой его мать, несмотря на зиму, уже привлекла пару простаивающих в холодный сезон строителей, не помешает. Ну, вообще-то это, большей частью, семейный детский дом предполагался, но для скорейшего согласования всех бумаг пришлось заявлять его именно новой резиденцией, отчего собственно и требовалось Ванино личное присутствие, или его доверенного лица, которого, вот незадача, также нужно было назначить в его присутствии. Начал в уме прокручивать, что же в ближайшие дни у него такого уж неотложного запланировано. Очередное исцеление инвалидов только вчера провел, второй раз, кстати, за неделю дух на единицу поднял. Уже согласованных посещений всяких присутственных мест и аристократов на этой неделе нет вовсе, на целительских же курсах после начала проекта с инвалидами Лудильщиков получил возможность более гибкого посещения. Госпожа Трубецкая, конечно, за каждое опоздание и прогул продолжала смотреть на него как на врага Отечества, заваливая списками дополнительной литературы, но это уж Ваня как-нибудь переживет. Так что там проблем из-за нескольких новых прогулов точно не будет. Опыты. В последнее время они довольно далеко продвинулись и в вопросе усовершенствования лошадей, да и на артефакторном поприще с поддержкой трех хоть и юных, но профильных магов, которые поглощали переведенные им китайские учебники заметно быстрее его самого, можно было ожидать скорого прорыва. Но отложить ненадолго все дела вполне возможно. В этом даже плюс при особой нужде разглядеть можно, коням нужно время, чтоб адаптироваться к изменениям внутри себя, а ребятам дальше продвинуться в освоении накопленных им знаний. Причем это касается не только артефакторов, но и ритуалистки с алхимиком, помощь которым Иван в принципе особо ничем не мог. Дети, как только пробудились, да увидели данные, что собрал наш герой по их магическим направлениям, сразу с головой ушли в их изучение, очень неохотно отвлекаясь на что-либо без приказа на то главы. Ксюша. С ней, слава богу, в последние дни, все весьма позитивно. После Рождества Иван наконец-то приживил ее саженец-метаморф, который буквально за неделю вымахал до полностью взрослого растения, отчего сестренка уже сейчас делает первые успехи в оборотничестве, возвращаясь в человеческую форму на 2-3 минуты за раз, да и приступов звериных инстинктов больше не наблюдается. Да и откуда им взяться, если эта непоседа вместе с Таей Лилией по полдня пропадает в заснеженных лесах и болотах Карелии. Благо, что делали они это под присмотром Саввы, который вместе с Игорем теперь следил за всем этим детским балаганом. Только некроконструкт своей вотчиной считал подземелье, а оборотень больше тяготел к простору, так что сопровождал ребят и девчонок каждый раз, когда те на полигон отправлялись. В общем, перед поездкой нужно обязательно убедиться, что без его присмотра все будут заняты и чего-нибудь не натворят. Впрочем, и в этом плане все у него в порядке. Новопробужденные в основном учатся, техномаги так безвылазно в подземелье под присмотром Игоря в своей машинерии возиться продолжают, разве что с Родионом в Ванино отсутствие видеться не смогут, но переживут как-нибудь, Слуга их и так инженерными и техномагическими трудами последних полутора десятилетий так завалил, что те хорошо, если через полгода все бегло просмотреть смогут. Лилия, девочка послушная, а две мохнатые шкоды ее постоянно в какие-то авантюры втягивают, так это хорошо. Ване от этого только спокойнее за них будет. Да и вообще, девчушка, похоже, сама на себя возложила функцию телохранителя особо важных для главы особ, что не так уж и плохо. Из-за такой близости Ксюша тоже над новой подругой шефство взять решила, обучает ее теперь всяким девчачьим премудростям. В общем, все пределы, и если аккуратно все провернуть, глядишь, заодно-то я с сестренкой меньше будут скулить, требуя, чтобы он их с собой взял. Собственно, и взял бы, да как Ксюшку матери в таком виде демонстрировать. Задумано, выполнено. Правда, сам вслед за бедняжками чуть не разревелся, настолько от них в ментале тягостные переживания транслировались. Но девочки, они все же умненькие, приняли доводы старшего брата, а Таю он уже не иначе, как сестренку не воспринимал, что еще не время им в Сарапуле показываться. Уже через несколько часов после получения телеграммы Иван на ступеньке светло-коричневого вагона поезда Санкт-Петербург, Екатеринбург поднимался. Вторым классом для целого графа и практически китайского мандарина ехать было уже как бы не камильфо, но просто в данном поезде второй класс был предельным. Синих вагонов в составе не наблюдалось в принципе. Хотя, если подумать, разницы то там между классами. Немного финтифлюшек, магические светильники, да личный клозет в каждом купе. Только ради клозета терять почти 7 часов времени до следующего поезда. Словом, тьфу на аристократический гонор, сэкономленное время куда важнее. И вот уже сутки с лишним за окном мелькали елки да березы. Ваня предавался праздному ничего не деланию, лежал на полке, читал книгу да прихлебывал чай в прикуску с баранками, купленными на очередной станции. Если верить схеме, что в вагоне возле выхода висело, они уже должны были к Казани подбираться. Вот тогда Иван случайно, реально случайно, разговор чужой подслушал. Лудильщикову в туалет приспичило. Проводник ведь, зараза такая, зарабатывая лишнюю денежку, едва ли не на каждой крупной станции за заказами в вокзальные буфеты бегал, а на Ивана сложно жор какой напал, то пирожные закажет, то мясо или, там, пирогов. Неудивительно, что настало время, и все выпитое и съеденное наружу попросилось, а только вагонный туалет занят был. Нет, определенно, все же второй класс, не первый. Так стоял себе у окошка, на пробегающие мимо елки глазел, да вот только восприятие уже вплотную к двум десяткам приблизилось, слух, соответственно, тоже аво-го был. Вот и услышал, как в туалете двое переговариваются. «Борис, не дури, у нас заказ на губернатора Естржемпского на носу. Англичашки уже даже за него деньги занесли. Нам только и нужно, что на этом поезде до Урала доехать. Не баламуть, друг Ситный, ты же сам слышал, в Казани в почтовый вагон собираются погрузить 500 000 ассигнациями. Лево, да если мы их не возьмем, я себе этого никогда не прощу. Но риски, это же не подготовленный экс, это сплошная импровизация, да и на дело можем не успеть», неодобрительно проворчал невидимый лев, в голосе которого ощутимо смешались сомнения и неодобрение столь поспешными действиями товарища. «Ничего страшного, подождут нас, губернаторов по империи много еще живых расхаживает, а вот 500 000 с такой скудной охраной почти нигде и не встретишь. А ну-ка, ты что трусишь, что ли? Хочешь сказать, что партия зря оплатила тебе столько зелий и ритуалов для развития?» Слышно было, что мужчина сам себя распаляет, настраиваясь на уже решенное им дело, и явно не готов был услышать от своего визави отказ в участии. «Да что ты заладил? Партия вложилась, струсил. Я и против потому, что ты все труды товарищей по нашему усилению в трубу слить хочешь на свои авантюры. Без планов такое вляпаться, форменный идиотизм», — повысил голос второй. «Вот ты и придумывай план, раз такой умный», — фыркнул первый. «У нас еще 5 часов до того, как деньги в вагоне окажутся, а еще 7 часов на то, чтобы их экспроприировать». В туалете вдруг зажурчала вода. «Короче, ты тут думай, решай, а я, как время придет, обязательно на этот экс отправлюсь, с тобой или без тебя». И коренастый мужчина с усами-щеточкой, мешками под глазами и в слегка потертом дорожном костюме, рывком распахнув двери, оглядевшись, двинулся на свое место. Ивана к этому времени уже в коридоре не было. Пришлось справляться с позывами организма с помощью магии и спешно возвращаться в свое купе, чтоб обдумать сложившуюся ситуацию. Вот только прежде чем уйти подальше от этой подозрительной парочки, от его тела отделился один маленький летучий зверек, который обошелся Ивану в 100 000 маны. Жалко, конечно, но тут он решил не жадничать, в перспективе ведь можно получить гораздо больше. А если все же не выгорит, то энергию можно будет и назад слить, вернув тем самым половину минимум. Прошло еще немного времени, и в коридор из известного места вышел второй, предположительно лев, с тросточкой, тоненькими усиками и хитрыми глазками, которые постоянно бегали из стороны в сторону. За ним тот двойник и отправился, ожидая, что тот приведет его к первому. Но нет, ехали они, видимо, раздельно. Но ничего страшного, Иван ранее уже успел убедиться, что в слежке самое главное – терпение. Ну и еще возможность размеров малых и незаметность сильно играют на руку. Вот только не подумайте, что наш герой сразу же помчался иксами заниматься, отнимая капиталы у работников кистеня и адской машинки. Не побежал он и в полицию, хотя при каждом поезде в первом вагоне путешествовал вполне себе облеченный властью человек из упомянутого ведомства. Нет, в то время, когда Дубль следил за планировщиком и высматривал решительного, граф Лудильщиков обдумывал, что же ему во всей этой ситуации делать, а параллельно вполне спокойно в разговор его попутчиков влился. Как раз к слову пришлась его учеба в столичном университете по юридической специальности, о которой он в подробностях и рассказал. Он своим попутчикам еще в самом начале путешествия представился студентом, временно вызванным волей старших в родные пенаты. Он, кстати, не скрывал ни от кого, что объявление о том, что с ними титулованная особа едет, про него и есть, но рассудив, что титулование в таком дорожном общении вызовет у прочих пассажиров определенные неудобства, предложил обращаться к нему запросто, по имени-отчеству. А террористы? А за террористами его двойник присматривал, да еще и в дополнение малых дозорных разок отправил, чтоб первого все же обнаружить. Он, кстати, как оказалось, на 3 купе дальше от своего подельника ехал. Тот, что с тросточкой и с усиками, в Казани вышел воздухом подышать, да в вокзальном ресторане потрапезничал. Окна как раз на состав выходили и так удачно, что можно было всю погрузку в почтовый вагон наблюдать. Вот и пересчитывал осторожный революционер количество охранников и сопровождающих. А в это же время Иванин Дубль разбирался да прикидывал, что же это за деньги, чьи они и будет ли оригиналу совестно, если они данному лихому налету не воспрепятствуют. Оказалось, не будет. Вот ни капельки. Деньги отправлялись к каким-то сильно потеющим, расфуфыренным и обрюзгшим типам, который явно старался тайно погрузить в вагон ценный груз, но при этом так громко и нервно инструктировал охрану, чтоб они глаз здоровенного саквояжа не спускали. Ведь не зря он договорился, что им выделит место рядом с охраной почтового вагона. А вот и сюрпризы начались. Если на вокзале оказался кто-нибудь из знакомых нам американских гангстеров, то он замиранием сердца признал бы в выходящем из тумана на перроне утонченном господине причину, по которой многие из них не первый месяц в холодном поту вскакивают со своих постелей и пристально всматриваются в каждую тень по вечерам. Да, да, навстречу новым приключениям вышел Владислав Дракула. В настоящий момент сей достойный господин, задорно постукивая тростью, шествовал вдоль поезда, а за ним, словно привязанный, летел гроб, богато украшенный с бархатной обивкой. Направлялся наш знакомый прямиком к почтовому вагону, где потный деятель все продолжал и продолжал инструктировать охрану о том, что нужно внимательно следить за посылкой для очень важного человека и не привлекать к ней внимания. «Разрешите». Владислав подгадал момент, когда у заказчика закончился воздух в легких, и обратился к сотрудникам поезда: «Мне тут обновку для знакомого отправить надобно. Примите, пожалуйста». Ответственный за погрузку скосил взгляд на висящий за спиной пришедшего гроб и на некоторое время выпал из реальности. «Да, да, конечно». Встрепенувшись, работник поезда принял протянутые ему бумаги. «Тимофей, Силантий, занесите груз господина в вагон». К гробу с некоторой опаской подскочили 2 крупных мужика. Кокетливо клацнув обитой бархатом крышкой, домовина покладисто опустилась прямо на протянутые руки. Подхватив ношу, грузчики стрелой метнулись в вагон, и не одни. Под фразу «нужно проверить безопасность внутри вагона» в поезд юркнули и охранники, кроме одного, которому, похоже, по долгу службы нужно было оставаться на перроне. Дубль еще немного постоял, на мгновение поймав взгляд оставшегося стража правопорядка, сочувственно кивнул тому, скосив глаза на уважаемого господина с его ценным грузом и двинул дальше вдоль поезда. Закутанного в черный плащ господина быстро поглотила вечерняя темень, и совсем уж некому было обратить внимание на крохотного летуна, прошмыгнувшего в форточку почтового вагона. Уютно устроившись на бархатной крышке, двойник не спускал глаз со стоящего рядом железного шкафа, в который ранее убрали ценный саквояж. После отъезда от Казани продолжения истории ждать пришлось часа четыре. За окном мелькали бескрайние снежные просторы, луна изредка выглядывали из-за туч, а в туалете вагона второго класса вновь собралась знакомая парочка. Интересное место они выбрали для своих совещаний. Низкий осматривал свои револьверы, а тот, что с тросточкой, по пятому разу втолковывал своему приятелю план операции. Ваня же, стоя в десятке метров дальше по коридору, внимательно вслушивался в приглушенные голоса парочки революционеров. Уровень 18. Очки опыта до следующего уровня. 10 061 198 13 107 200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 38. Ловкость 45. Выносливость 133. Интеллект 95. Дух 79. Дополнительные характеристики. Удача 28. Восприятие 19. Харизма 13. Меткость 19. Скрытность 15, интуиция 9, музыкальный слух 9, навыки, открыть для просмотра, мана 3850, 3850, магические конструкты, открыть для просмотра, сделать выбор, магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка, 3, выносливая либидо, скорость набора опыта H16, вы достигли просветления, глава 21, все делаем четко, не отвлекаясь. Сначала глушим звуки, далее я закачиваю в помещение газы по очереди. Сонный, дурманящий и в конце черный туман. И только после того, как черный туман нахватит половину почтового вагона, в дело вступаешь ты. Понятно? Да понял, понял. Зарычал Борис. Ты творишь свою магию, потом я захожу и всех стреляю. Берем деньги и валим. Эх, я очень надеюсь, что не получится как в прошлый раз. Проворчал Лев. А вот не будешь копаться, как в прошлый раз. Все. Борис спрятал свое оружие под полы пиджака. Подожди, мне же подготовиться нужно. Спохватился второй, вешая себе на шею накопитель. Так давай быстрее. Я, к почтовому, глушилку поставить. Сработала пара профессионально. Дубль, сидящий в виде маленькой летучей мышки под потолком над своим гробом, даже был вынужден малых дозорных подальше от революционеров отправить, ибо те в какой-то момент стали нервно оглядываться, а Лев начал плести какое-то сканирующее заклинание. А дальше все произошло в считанные минуты. У охранников в почтовом вагоне стали слипаться глаза и подкашиваться ноги. Заполнивший помещение черный туман заставил стражей слепо шарить вокруг руками. Движения их были слишком вялыми, а сознание затуманено. А вот ворвавшийся в вагон Борис сквозь черную завесу ориентировался прекрасно. Дубль, имеющий возможность наблюдать развитие событий только с помощью дозорных, фиксировал десятки выстрелов. И калибр у любителя иксов был не маленький, да еще и зачарованный, похоже. От ударной силы люди взмывали в воздух словно столбики для игры в городки. Перестрелка не продлилась и минуты, а потом, все так же под защитой черного тумана появился Лев с какими-то инструментами. Замерев на секунду, он подошел к нужному багажному отделению, как только узнал, где именно хранится искомый груз. Туман постепенно рассеивался, и пока подельник занялся замками в секции перевозки особо ценных грузов, Борис, спокойно перезаряжаясь, двинулся в направлении раненых, видимо, контрольные выстрелы решил сделать. А вот этого дубль уже терпеть был не намерен. Одно дело, не мешать ограблению, во время которого были только раненые, а он сей факт чувствовал прекрасно, и совсем другое, проигнорировать хладнокровное убийство. Крышка гроба, мимо которого только что прошел коренастый налетчик, медленно и со скрипом поднялась. Преступник резко развернулся и от неожиданности выпустил две пули в силуэт, неторопливо усаживающийся в деревянном ящике. «Ох!» – недовольно крякнуло из гроба. «Молодой человек, вас не учили при встрече просто здороваться?» Бах, бах, бах. Вместо ответа в дубля снова посыпались выстрелы. «А вы, я смотрю, не из болтливых». Двойник изобразил на лице широкую улыбку. В прямом смысле от уха до уха, наполнив ее острыми шипообразными зубами в несколько рядов. Революционер побелел, как полотно, лицо его перекосилось, но тщетно выпуская пулю за пулей в голову странного свидетеля, стрелок медленно пятился, ухитряясь при этом не выпускать из поля зрения и своего напарника, который все еще ковырялся с замками. Дублю в какой-то момент даже интересно стало, на что еще способен этот профессиональный террорист. Но тут взломщик закончил свою работу и, схватив из вскрытой им бронированной ячейки саквояж с деньгами, рванул прочь из вагона. Видя, что его напарник сделал свое дело, Борис не стал больше тратить время на противостояние с пугающим и, похоже, неуязвимым типом и тоже ринулся на утек. Перепрыгивая через тела стонущих охранников, он быстро пересек вагон и, влетев в тамбур, молниеносно расстрелял засов внешней двери. Напарник уже ожидал его с саквояжем в руках и двумя чемоданами у ног. Двойник, наблюдавший за грабителями в дверной проем, невольно восхитился их предусмотрительностью. Надо же, даже вещи свои заранее упаковали. Сбросив чемоданы с поезда, Борис и Лев, в обнимку с саквояжем, тоже покинули вагон. Ловко, пробормотал Дубль, неторопливо подходя к распахнутой двери. 7 часов подготовки, 5 минут работы и заработок в 500 000. Сдается мне, не тем я себе на жизнь зарабатываю, и крылатой тенью вылетел из поезда. Между тем в поезде таки началась суета, забегали проводники с жандармами, начали зычно звать доктора. Прошу меня простить. Ваня поднялся по своей полке и, кивнув разбуженным соседям, направился в сторону почтового вагона. Нужно поспешить и оказать первую помощь пострадавшим, да и замести свои следы не помешает. Все же Дубль не выдержал и пару раз кинул в раненых лечащими заклинаниями, чтобы они прямо на его глазах не отдали Богу душу. Через 3 часа на небольшой проселочной дороге, 2 людей, утомленных до крайности, пробивались через заснеженную дорогу. В глазах их мелькала паника и все больше разгорающееся безумие. А между тем, то с одной стороны дороги, то с другой, появлялся одетый не по погоде элегантный господин с тростью, который, не проваливаясь в снег, спокойно ступал по насту. «Молодые люди, остановитесь!» Бах! Грудь мужчины подернулась мглой, которая через мгновение скрыла и самого джентльмена. «Попал?» — пыхтя и не оборачиваясь спросил у товарища Лев, который, несмотря на свою субтильность, был вынужден заделаться носильщиком, так как с пистолетом обращался на порядок хуже напарника. «А толку? Ты же прекрасно знаешь, что попал, как и то, что этому монстру от моих пуль не тепло, не холодно. Лучше попробуй еще раз напустить ядовитый туман, только в этот раз чтоб пробрало даже этого урода. И ты первый от него сдохнешь», — зло выплюнул Лева. «А этот упырь даже не почешется. Как он отреагировал на кислоту? Да я ему даже одежду не повредил. А яды? Мы не знаем, дышит ли вообще этот». Тут в голову говорящему прилетел снежный ком, чуть не сбив его наземь. «Попрошу не выражаться, молодой человек, мне уже 37. Плохо соображая, выругался Лев, отплевываясь и продолжая пробиваться через снег дальше. «Если вам меньше 100, вы еще молоды», — отмахнулся от собеседника Дракула, что снова появился в 20 метрах от удирающей парочки. Бах, бах, пули превратили глаза Дубля в 2 сквозных отверстия. Конечно, вреда ему это не доставляло, в туманной форме ему были безразличны любые физические травмы, вот если бы попытались его сжечь. Но парочка революционеров не обладала достаточными знаниями о природе своего преследователя, посему опирались на силу старого доброго огнестрела и весьма занимательную, но бесполезную в борьбе с ним силу отравляющих дымов. «Мне это начинает надоедать». Борис ринулся на обидчика, намереваясь решить насущные вопросы в рукопашной. Вот только, в этот момент ноги отказались служить утомленному налетчику и пламенному революционеру. Тот запнулся и, заскользив по насту, врезался головой в ближайшее дерево. «Это не я», — вскинул вверх руки Дубль, сам не ожидавший такой развязки. У Левы от такой картины перехватило дыхание, и он как затравленный заяц уставился на преследователя, глаза которого горели в ночи как 2 ярких уголька, а улыбка напоминала о старых бабушкиных сказках про темные силы. Впервые за последние 10 лет в мозгу всплыли слова молитвы: «Отче наш, иже еси на небесах». «Вот только не нужно приплетать сюда господа», — поморщился Дубль, сделав вид, что ему стало не по себе от произнесенных человеком слов. От всей маленькой победы Лев воспрял духом и, бросив поклажу в снег, бухнулся рядом на колени. Из-за пазухи был извлечен чудом сохранившийся крестик, и незадачливый грабитель принялся истово молиться, закрыв при этом глаза от страха. Некоторое время постояв напротив молящегося и пару раз демонстративно издавая страдальческие стоны, дубль со спокойной совестью припрятал в личное пространство саквояж с деньгами. У Бориса забрал очки, позволяющие видеть в темноте до тумане, что ясно артефакторными были, разберется на досуге. Оглядевшись в последний раз, двойник с протяжным завываниями поднялся в воздух и понесся в сторону поезда. Нужно слить остаток маны в накопитель. В полете дубль все размышлял, а должен ли настоящий вампир молитв бояться, он же не демон какой, но так ни к чему и не пришел. А в это же время Иван Федорович Лудильщиков, закончивший исцеление всех пострадавших, сидел в вагоне-ресторане и вкушал лучшие блюда, которые ему только мог предоставить местный персонал. Ему очень хотелось достать из личного пространства добытый саквояж, но он все же сдержался, не стоит этого делать на публике. Лишь широко улыбнулся официалу, стоящему рядом, и произнес: «Передайте мои искренние восхищения повару». Несмотря на такие ограниченные возможности, Лудильщиков обвел взглядом вагон, ребрышки у него получились, как в лучших ресторанах столицы. Извозчик графа Ивана до самого дома довез, на окнах соседей занавески заколыхались. Кто там к Лудильщиковым с такой помпой подкатил? Не принято было у местных на пролетках раскатывать. Городок небольшой, всюду и своими ножками без труда дойти можно. Постучался. Тихо. Никто не выходит калитку открыть. Что-то волнительно стало, внезапно недавнее нападение на его дом, в котором Ксюшка пострадала, припомнилось. Вечер же. Отец, конечно, на работе часто задерживается, но мать-то точно должна быть дома, да и Степка еще. Порталом перенесся прямиком в дом. Алмазный панцирь накинут, боевое заклинание наготове. Темнота и ни одного человека, ни живого, ни мертвого. Только тут догадался малого дозорного выпустить, как заклинило с этим от нахлынувшего волнения. А только толку от дозорного уже и нет практически никакого. В сенях входная дверь хлопнула, и через несколько секунд в жилую часть дома ввалился брат, вполне себе живой и здоровый. Бах! Выпал у него из рук ящик с какой-то зеленью. Тьфу ты, черт! Выругался Степан. Иван, ты так и заикой остаться недолго. Нельзя же так неожиданно появляться. Я и не хотел. Повинился старший брат. Я в ворота стучал-стучал, никто не открывает. Испугался, уж не случилось ли чего. Порталом в дом перенесся, а тут ты заходишь. Ну, я эту теплицу экспериментальную отапливаемую позади дома пристроил, если хорошо себя проявит, аналогичную, только больше по весне у особняка возводить начнем. Ходил вот, чугунку растапливал, да снег с теплицы счищал. Не слышал твоего стука. А мать где? Да и отцу пора бы уже появиться. Сам создал хлопот, а теперь спрашиваешь. Всплеснул руками братец. Мать теперь почти постоянно в имении пропадает, следит за реконструкцией, мол, если за ходом работ не присматривать, у мужиков вечно вместо больших детских комнат казармы получаются. Уже сам себе еду готовить начал. Да и отец тоже или с матерью, или с бумагами разными бегает. Из завязавшейся беседы Иван для себя уяснил, что изменения в укладе и распорядке жизни их семьи получились гораздо более значительными, чем он полагал. Родители как-то слишком близко к сердцу восприняли его идею о родовом гнезде. Долго поболтать не получилось. За окном какие-то скрежещущие звуки послышались, и Степка тут же спохватился. А вот и кто-то из родителей идет. Калитка же на засов заперта, удивился Иван нововведению. А ты, когда ее открывал, не заметил разве, что я дополнительную палку от засова вниз приладил? Теперь знающий человек может просто отодвинуть рукой тот засов понизу за эту палку. А, ну, да, ты же этими своими порталами всюду ходишь. Ты калитку и не открывал вовсе. Ну, да, порталами. Чуточку дух с интеллектом подкачаешь, и тебя научу такому фокусу. А сколько там единиц нужно? Решил расспросить братец, но тут в дом ввалились отец с матерью, и стало не до этого разговора. После последовавших приветствий и объятий родители с воодушевлением начали рассказывать старшему сыну, что уже сделано в исполнении его плана, что предстоит сделать в самое ближайшее время и какие проблемы на этом пути возникают. Очень серьезный и обстоятельный разговор получился. Мать сказала, что здание, которое они реконструируют, последнее выговаривалось четко и с гордостью, сразу видно, человек старался, готовился, несмотря на зимние морозы, уже под крышу заведено. Перепланировка на третьем этаже идет, да окна и двери кое-где обновляют. Внешняя же отделка же с началом весны задумана. Строители бухтят, конечно, на жесткие порядки, которые для них установила женщина, но свое дело делают, где они еще такую прибыльную работу найдут. Особенно по Зимета, отец рассказал о том, что почти все бумаги на землю и строение оформлены. Остался только документ, декларирующий создание семейного клана у градоначальника подписать, да в дворянском собрании заверить. Оказалось, что без него полностью своими родовые земли сделать просто не получается. И тут уж без самого главы этого клана никак, личная подпись требуется. Потому и телеграмму с вызовом в Сарапул отправляли. А где Ксения? Вдруг задала ожидаемый очень неудобный вопрос мама. Почему она вместе с тобой не приехала? Пришлось врать, чтобы не волновать родителей попусту. Я ей ритуал особый провожу, чтобы ее выносливость резко усилить. Там надолго нельзя от места силы удаляться. Так что в этот раз она дома осталась. На следующий день граф Иван Лудильщиков посетил бессменного сарапульского градоначальника, Павла Андреевича Башинина. Тот аж со своего места встал, чтобы гостя приветствовать. А Ваня, решив не откладывать, сразу стряпчиво кликнул, со всеми нужными документами. Вот, ваша милость, подписать нужно здесь и в этом вот журнале поставить, и еще вот тут, разъяснял клерк, подавая бумаги все новые и новые. Секундное дело, потребовавшее присутствие Ивана в Сарапуле, почти разрешилось. Теперь осталось только заверить документ у секретаря дворянского собрания, и новый клан Лудильщиковых будет создан. Только покинуть прямо вот так сразу местного градоначальника не получилось. Не камильфо, у них же общие родственники знакомые имеются. Нужно их житье-бытие обсудить. Да и совместное дело, благодаря всей этой возни с землями тоже образовалось. Псарня, вы забыли, и хоть Павел Андреевич в настоящее время, можно сказать, добровольно и бескорыстно присматривает за Ваниным имуществом, не считать же за оплату изредка появляющихся щенков, тем более что забирает градоначальник далеко не всех, но чем больше Иван с этим чиновником общается, тем больше утверждался в мысли, что часть доли в собачьем деле Башинину таки уступить нужно, а то где найти еще такого увлеченного и знающего всех и вся в кругу любителей собак человека для управления подобным предприятием. Так, собачья тема наибольшие эмоции в разговоре и вызвала. Ивану даже показалось, что и вся эта возня с бумагами Павлом Андреевичем почти исключительно ради псарни и затеяна. Скажите, Иван Федорович, соловьем разливался градоначальник, вставший на волнующую его душу тему, а с бароном Стигницем вы, случайно, в столице не знакомы? Жаль, очень жаль, у них два бордоских дога в хозяйстве имеются, причем, не только кобель, которых французские заводчики свободно продают всем желающим, но и замечательная породистая сучка. Вот бы у них щеночка для питомника приобрести, только обязательно тоже сучку, кобелька я у французов выпишу, чтобы близкого инбридинга избежать. Бывал я как-то на приеме в доме у этих стигницев, начал было Иван, да вдруг ему в голову замечательная мысль пришла, но отчего вы не хотите, Павел Андреевич, не бордоских, а немецких догов разводить, вот уж где воистину благородное животное. Кстати, я хорошо знаком с хозяйкой одного чистокровнейшего немецкого дога, могу поспособствовать. Да, вы думаете, внезапно открывшиеся перспективы привели градоначальника в замешательство. Умнейший зверь, я вам скажу, мне иногда даже страшно становится от мысли, сколько же было потрачено для него на ритуалы и зелья. Он ведь вплотную подошел к стадии, когда заклинание уже свободно использовать можно. Если удастся хоть часть его свойств потомству передать, надежнее телохранителей для своего хозяина и не сыскать будет. А какие слух и нюх, ха, Гамлет, не все тебе хозяйских гостей разыгрывать. Получай в ответ, да и саму Анну Алексеевну возможность увековечить ее друга меньшего, сделав того основателем новой породы, заинтересовать должна, а уж обеспечить передачу максимальных параметров от родителей к потомству Лудильщиков со своей стороны обеспечит, да еще и сверху добавит, чтоб новая порода по-настоящему выдающейся была. Башинин еще пребывал в сомнениях, но адрес владелицы столь чудесного животного записал. И как знать, может при соответствующих самоотверженных трудах этого кобеля и народится на земле еще одна волшебная раса. Посещение секретаря дворянского собрания после градоначальника было уже чистой воды проформой. Последний росчерк пера, и новый клан Лудильщиковых создан официально. За два дня, проведенные под крышей отчего дома, Иван обучил Степку двум новым заклинаниям. Малый дозорный и малое лечебное заклинание. И не слишком удивился, что и родители к затейливым конструкциям присматриваются внимательно, да усердно повторять стараются. Недаром в прошлый приезд он их десертами французскими подчивал. Похоже, все это вкупе со строительством резиденции что-то сместили в мировоззрении старшего поколения семьи, раз они перестали считать магию чисто господским искусством. Или решили, что раз уж их сын так плотно в новом сословии обосновался, то им грех от него отставать. В этом плане Ивана больше всего отец порадовал. Если раньше он от всего нового нос воротил, считая, что его жизнь уже сложилась, то теперь с горящими глазами изучал умения дотоле невиданные, достроил грандиозные планы на их семейное будущее. Оставшиеся же полдня перед отправлением поезда наш герой потратил на общение с Анастасией Глотовой, девушка как раз из охотничьего рейда вернулась, так что с удовольствием уделила время галантному кавалеру, что не поленился и огромный букет живых цветов ей посреди зимы преподнес. Брат, конечно, повозмущался такому расхищению теплицы, но розы он выращивал скорее для тренировки и на бегу особо не препятствовал. И снова поезд везет графа Лудильщикова на запад, в столицу. Надолго ли? Что-то подсказывало новоявленному главе клана, что очень скоро он сюда еще вернется. Уровень 18. Очки опыта до следующего уровня. 10 миллионов 82 564 13 миллионов 107 200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 38, ловкость 45, выносливость 133, интеллект 95, дух 79, дополнительные характеристики, удача 28, восприятие 19, харизма 13, меткость 19, скрытность 15, интуиция 9, музыкальный слух 9, навыки, открыть для просмотра, мана 3850-3850, магические конструкты, открыть для просмотра, сделать выбор, магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка, 3, выносливая либидо, скорость набора опыта H16, вы достигли просветления, глава 22. По утоптанной дорожке в заснеженном карельском перелеске бодро трусил Арсений в компании трех жеребцов, при этом паренек что-то увлеченно говорил своим подопечным, активно размахивая руками. Глава велик, мальчишка аж подпрыгивал от волнения, он сделал из вас удивительных созданий, гибкость ног, скорость, ваши магические способности, они ведь за последние две недели заметно выросли, а скоро вы станете еще сильнее, но нельзя уповать только на магию главы, нужно постараться и самим, тренироваться, тренироваться и тренироваться, страшно и непривычно, пожаловался пареньку один из скакунов, ноги словно чужие, и действительно, если присмотреться, можно было заметить, амплитуда движения ног у этих жеребцов казалась необычной, появилось что-то от скользящей плавности хищника. А чего бояться? Разве вам было больно, когда вас меняли? Или изменения привели к чему-то плохому? Удивился подросток. Белый, ты же сам говорил, что после дарованных главой изменений дышать стало легче, силы теперь быстрее восстанавливаться, да и в целом, вы до этого словно в дреме находились, а теперь проснулись. Арсений требовательно уставился на собеседника, но ноги, наши ноги, взволнованно заржал второй жеребец, напряженно покосившись на мальчишку своим большим карим глазом. Вдруг с ними что-то не так, нужно просто сердцем поверить в главу, назидательно проговорил паренек, фанатично сверкнув глазами. И тогда все будет хорошо, если следовать за ним, он решит все проблемы, которые возникнут на нашем пути, а вы сами сможете стать еще сильнее и быстрее. Вот звездочка с ромашкой не ворчат и активно тренируются, осваивая полученные способности и особенности. Еще несколько дней в таком темпе, и они оставят вас далеко позади. Парень хитро усмехнулся. Неужели вы хотите отстать от них? Если так случится, можете забыть о совместных жеребятах. Арсений резво запрыгнул на спину белого и сдавил коленями его бока, отчего тот перешел на легкую рысь, устремляясь вперед по привычному уже за последнюю неделю маршруту. «Нееет!» – взволнованно заржал третий жеребец, положивший глаз на звездочку, вырываясь вперед своих приятелей. Минут 10 скакуны двигались молча, пока, наконец, не перешли на неспешный шаг. Дав им отдышаться, парень продолжил приобщать своих друзей к великому. «Все, каждый из нас всего лишь песчинка в бескрайней вселенной. Что такое вселенная? Да все, что есть вокруг нас. Представь, что ты скачешь вперед день, два, неделю, всю жизнь, а дорога не кончается. И как бы ты ни старался, все равно не можешь пробежать даже половину пути. А то, что проносится мимо тебя, и есть вселенная». Стараясь новые понятия для себя уяснить, жеребцы даже с ритма сбились, А Арсений продолжал: «Всем нужна цель, а нам с вами нужна цель великая, чтобы оставить свой след в бескрайней вселенной. Например, можно положить начало великому лошадиному племени. Это достойно, но и этого мало. Нужно позаботиться и о ваших будущих жеребятах, чтобы и у них была цель. Именно поэтому нам нужна великая цель, чтобы на всех хватило, чтобы все мы оставили после себя что-то важное». Паренек воздел кулак к небу. «Поэтому я с братьями и сестрами выбрал служение главе. Каждый из нас по отдельности слишком мал для бесконечного мира, но если мы поможем возвыситься самому могущественному и достойному существу из известных нам, оно сможет стать тем, что потрясет вселенную. А значит, наша жизнь прошла не напрасно». Арсений искренне старался поделиться с теми, кого считал своими друзьями, знаниями, которые в свое время помогли ему, его братьям и сестрам осознать свое место в мире и путь, по которому нужно двигаться. И в последние дни это стало давать свои плоды. Лошади действительно над новыми для себя понятиями задумались и стали приобщаться к правильной жизни. Вдруг один из жеребцов от излишнего погружения в новые и странные для него материи поскользнулся на заледеневшем снеге и чуть не упал. Вот только два здоровенных когтя с обеих сторон от копыта резко выдвинулись вперед и позволили ему быстро зацепиться за поверхность. «Ага, вот и польза от твоих новых ног, а, бам!» Договорить мальчишке не удалось. Из снега на обочине дорожки вылетел увесистый меховой снаряд, врезался ему в грудь, сбив Арсения с коня и откинув в сугроб. Нападающий же не думал останавливаться на достигнутом и впился в парня зубами. К счастью, тот успел рефлекторно прикрыть шею рукой, так что укус пришелся в локоть, который мгновенно лишился солидного куска мяса. «Добыча! Вкусна! Питательно!» В мозгу раздался удовлетворенный писк врага, сопровождающийся довольным чавканьем. В следующий момент гурман был перекушен в районе загривка усиленными лошадиными челюстями, а потом затоптан шестью копытами в сугроб. «Кто это?» — спросил, отплевываясь белый. «Хишин!» — ошалело пробормотал Арсений, от неожиданности заговорив без применения своего дара понимания животных. «Эфрррррр!» — недовольно заржал конь, плохо понимающие обычные слова. «Это зайчик», — перевел парень, судорожно зажимая рану на руке и внимательно озираясь по сторонам. «И он тут точно не один». Но этот комментарий явно припоздал. Из снега на лошадей стали выпрыгивать все новые и новые пушистые твари. «Щит!» — заржал центральный жеребец, и всех троих окутал магических барьер, в который нападающие и стали врезаться. «Арсений, залезай!» Дважды просить нужды не было. Он пулей подскочил и взлетел на спину ближайшему жеребцу, обхватив того за шею здоровой рукой и скомандовал: «На базу, галопом». А между тем в снегу открылись бесчисленные норы, из которых выпрыгивали все новые и новые зайчики. Заметив, что их добыча пытается ускользнуть, они подняли жуткий вой и с утроенным остервенением бросились за убегающими. «Мясо, добыча, добыча убегает, добрая добыча, сильная. Зовите старших». Арсений с содроганием посматривал за спину на преследующую их пушистую лавину. Здоровенные грызуны прыгали на выставленный жеребцами щит, врезались, соскальзывали с него, а некоторые даже перелетали, вмиг оказываясь под когтистыми копытами лошадей. Вот только защита не была абсолютной, внизу нет-нет да поднималась над землей, отчего то один, то другой монстр оказывался внутри защитной сферы. Магическая стрела, стрела, стрела. С максимальной скоростью сплетал парень недавно выученное заклинание. Оно, правда, оставляло только небольшие подпалины на вражеском меху, если не попадало в морды. Зато преследователи сбавляли темп и вылетали за пределы щита. Вот только каждый третий-четвертый улетал назад с презентом, очередным выдранным куском мяса с лошадиных ног или боков. Благо, они были уже почти в тренировочном лагере, и как только между деревьев замелькали постройки, Арсений что есть силы закричал: «Хишин! Хишин атакуют!» Они расплодились и одичали, а между тем на хвосте у беглецов в лагерь устремились несколько сотен зайцев, больших, хищных стайных зайцев. Закончив лечение очередного пациента, Иван приводил себя в порядок. «Нужно заглянуть, проведать сестрицу с ребятами», — вдруг мелькнула тревожная мысль в голове нашего героя, и он, наспех обтерев руки полотенцем, перенесся в главный зал подземной лаборатории, которая встретила его запахом пороха, воплями, визгом и писком. «Держать строй!» — орал на ребят Савва. «Не дайте этим тварям пробраться внутрь, у нас некому их вылавливать. Лилия, иди назад, нет, лучше иди к Игорю, вместе с ним на прорыв пойдешь. Тимур, да ты чередуй выстрелы и магические стрелы, чередуй, Михаил не успевает вам заряжать ружья. Наставник, нужно вытащить тела, застрявшие в арке портала. Они затрудняют его поддержание. Сейчас, Лисый одним резким движением выдернул с помощью телекинеза застрявшие в арке тушки. По залу разбрасывать не стал, а сложил их по бокам от прохода, сужая пространство для нападающих. «Что здесь происходит?» — крикнул в толпу Иван, на ходу создавая Феникса и запуская его в карельский лагерь. «Это Хасчен, зайчики. Один из проектов фон Карпфов по созданию фермы разведения опыта. Расплодились, паразиты». Перед Иваном тут же предстал Игорь, обвешанный холодным оружием, и с двумя магическими ружьями, десяток которых Иван буквально на днях прикупил про запас. «Почему не закрываете портал? Кто остался?» Иван похолодел, так как начал подозревать, что скажет ему некроконструкт. «Ксюша с Таисией убежали в лес незадолго перед нашествием», — отчитался Игорь, «с большой долей вероятности им пока ничего не угрожает. Но девочек нужно как можно быстрее найти и вернуть, пока зайчики не пошли по их следу. Я сам их найду». Ваня выудил из личного пространства артефакт, который теперь точно показывает расположение его сестры. Маяк сразу указал на портальную арку, но перед тем, как ринуться в неизвестность, он все же решил уточнить, что известно по врагу. Эксперимент фон Карпфов. Магически усиленный гибрид кроликов и крыс с жесткой иерархией и бешеной плодовитостью, быстро и четко стал докладывать Игорь. Больше, конечно, о них мог бы сказать Арсений. Некроконструкт кивнул куда-то в бок, где Иван увидел лежащего поверх шуб паренька, наспех забинтованного и с некомплектом конечностей. Но он сейчас не в состоянии это сделать. Мне известно, что им проявили ритуальный каннибализм. Твари одного уровня регулярно дерутся друг с другом, таким образом повышая ценность в опыте каждой отдельной особи. Раньше их держали под контролем через отдельно выведенных королев. Что сейчас, неясно. Важно, что каждая следующая волна сейчас становится сильнее предыдущей. В настоящий момент максимальный уровень атакующих – 12. «Держу!» – рядом закричал Савва, схвативший очередного вторженца телекинезом. Бах-бах-бах! От входа загрохотал дружный залп из магических ружей, который позволил завалить ушастого размером с небольшого теленка, который, растолкав собратьев, пролез в лабораторию. Поправка, максимальный уровень, 15. Что будет дальше, неизвестно. 15 лет бесконтрольного развития для такой колонии, большой срок. Принял, лудильщиков послала заклинание большого лечения в Арсения, а потом направил аналогичное в каждого из присутствующих, кроме некроконструкта. Тогда закрывайте портал сразу, как я выйду. Девчонок доставлю назад своим ходом. И не откладывая более ни секунды, укутавшись в алмазный панцирь и прочие защиты, наш герой вылетел через портал и взмыл в небо. Картина, которая перед ним предстала, была заячьим апокалипсисом. Сотни подпаленных тушек и тысячи новых и новых ушастых, которые все прибывали и прибывали к тренировочному лагерю. Над ними летал Феникс, поджаривая очередных жертв. Оценив, похоже, утерянный тренировочный лагерь, лудильщиков напитал огненное заклинание дополнительной порцией маны и полетел в сторону, куда ему указывал поисковый маяк. Через 5 минут интенсивного полета, совмещенного с чередой последовательных телепортаций, Ивану удалось перехватить девчонок. Ксюша с Таей, когда все случилось, были далеко в лесу с другой стороны от лагеря, но шум, который начался во время штурма наших позиций, услышать умудрились. И потому ломанулись, как молодые кабанчики, защищать родные пенаты. Из-за крупногабаритности Ксюши в теле росомахи, которая в своей девичьей форме сейчас не имела никакой одежды, Иван втроем лететь не решился, так что пришлось троице устроить часовую прогулку по лесам и болотам Карелии и предместьям Питера. Благо порталы серьезно ускорили передвижение, да и за время движения лудильщиков смог собраться с мыслями. По прибытии в подземную лабораторию Иван провел ревизию здоровья личного состава. Из детей, кроме Арсения, никто серьезно не пострадал, укусы и даже небольшие вырванные куски уже восстановились благодаря активированным ранее заклинаниям лечения. Но вот паренек лишился одной ноги под бедро и обеих рук. Как поведали очевидцы, перед тем как его затащили в портал, говорящему со зверями пришлось отбиваться от очередного крупного зайчика голыми руками. Но слава богу, в настоящее время у нашего героя не было недостатка в запасных конечностях. Более того, вчера подвезли новую партию магических животных, так что уже к ночи парень мог похвастаться полностью здоровым и даже улучшенным телом. Больше всех в этом инциденте пострадали лошади, прекрасно показавшие себя в обороне. Животные буквально грудью встали на защиту остальных, и только благодаря им удалось отступить вполне организованно и с минимальными потерями. При этом многие копытные получили страшные ранения, красуясь отгрызенными ногами и почти сквозными дырками в теле. Над прочностью шкур придется, похоже, поработать. Но благодаря улучшениям до сих пор пребывали в сознании, а перед ванным вылетом в портал до последнего держали и перезапускали щит, сдерживающий большую часть нападающих. К условным потерям можно было отнести только одного жеребца, от которого осталась только голова, грудь и одна передняя нога. Все остальное растащили хищные зэгрызуны. Иван был не уверен, что сможет после увиденного нормально относиться к зайцам и прочим кроликам. Собственно, особенно пострадавший в бою жеребец был затащен внутрь лаборатории только благодаря Арсению, который и лишился из-за этого рук. И просканировав лошадь, Лудильщиков был вынужден признать, что подвиг этот совершенно не напрасно, так как, несмотря на обширнейшие повреждения, отсутствие большей части тела, сердце все еще присутствовало и даже продолжало биться, поддерживая остаток организма в живом состоянии. Долечив легкораненых и стабилизировав состояние тяжелых пострадавших, Иван приступил к перекрестному допросу всех, кто хоть что-то знал об этих зайчиках. И ситуация оказалась следующей. Фон Карпфы, как и многие до и после них, столкнувшись с проблемой набора опыта, попытались его решить не только прививанием к себе различных модификаторов. Они создали настоящую ферму, на которой этот опыт выращивался. Так и появились хасчен, зайчики по-немецки. Это оказались почти роевые магические животные, выведенные из зайцев с дополнением генов крысы, бог знает чего еще. Главное, что эксперимент был вполне успешен. Звери получились крайне неприхотливые и всеядные, способные есть все, хоть землю, вытягивая из нее органику и полезные для роста микроэлементы. А еще они размножались с бешеной скоростью. Зайчиха за год могла выносить 6 пометов по 8 зайчат в каждом, но только самцов. Самочек же рожали специальные графини, которых в свою очередь могли порождать только королевы, которых, в общем, система была довольно запутанная, но в целом рабочая и позволяющая держать популяцию под контролем. Люди контролируют самок вплоть до королев, а те в свою очередь верховодят остальными зайчатами, которые с умопомрачительной скоростью растут в числе и размерах, практически в геометрической прогрессии. И вот тут начинается самое интересное. Фон Карпфам не нужны были миллионы зверей, из которых можно было получить копейки опыта. Им нужны были сотни и тысячи, за которых можно было получить большое количество очков разом. А посему они привили им культуру ритуальных убийств, во время которых самцы одного уровня устраивают эдакие дуэли, после которых пожирают павших. Причем вес поверженного в очках опыта практически полностью переходит победителю с минимальными потерями. Да они даже могли урвать у побежденного характеристику другую, если повезет. И вот такая самоподдерживающаяся система осталась без присмотра на долгие 15 лет. Полтора десятка лет бесконтрольного развития, без сбора урожая, регулирования популяции и элементарного наблюдения. Сейчас по самым оптимистичным подсчетам в год рождаются миллионы. Таких зайчат, скорее, даже больше. Правда, к счастью, подавляющая часть ушастых выпиливается друг об друга в длинной череде ритуальных дуэлей. Вот только и оставшихся, как Иван мог убедиться лично, было достаточно. И совершенно неудивительно, если у них в настоящее время уже имеется десяток другой ушастых, которые смогут запинать и сильного мага. Ушастых, которые 15 лет сидели на вершине своей пищевой цепи, активно росли в уровнях, характеристиках и, возможно, даже навыках и магических особенностях. По крайней мере, Иван прекрасно почувствовал, когда улетал из лагеря, что заклинание Феникса не погасло, исчерпав свой заряд, а было кем-то разрушено.